читать смотрю, повзрослел. Охренел, что хочу, то творю, обалдел. Куда хочу, туда пойду, балабол. Кричал, что это все бред. Сперва больница, укол, капельница, медсестричка, красивая улыбка, после миньет, кричит бред. Не нужно было никуда лезть, принимать. Тебя жучила по твоему слову мать. Ях твоя ебать рать. Теперь на носилках и под тобой скрипучая кровать. За тебя дурака не складывается разум. Холодная сталь жата по твоим рукам и ногам. Почувствовал в своем мозгу прорези, прорези. Кричит бред, кровь брызгала по все стороны, стороны. Не хватает вдоха, держись, не дохни. Стихия в круга собирает ветром, отцы пророчили новое вето бредом. Доносились отголоски неба под солнцем, собирали из пазлов ветки завет. Мы портились, отрицая это драмы, строили планы на золотые караваны. Уж на ты смотрю, повзрослел. Охренел, что хочу, то творю, обалдел. Куда хочу, туда пойду, балабол. Потом шуршавые сырые стены, холодно, удушный стаканы. Круги, блатники, тебе что, недороги, пьяны? Тебя помогли пацаны, то есть один братан помог поставить тебе на ноги. Потом ходили твои ноженьки, в карманах ножики, веревки, узелки. Но зато ты не вставляешь тех, кто позади. В огороде погоди, еще до хуя мотоцок на этой ебаной привязи. Посадили на цепи, нету света, хотя б чтоб горели свечи. Вот они, мой парень, запоминай это. Эти несущие правдивую суть куплета. Последним днем лета свой бред лучше направляй на меня. Понял, атлет, ответ, который мы несем. Ответ на твои вопросы, броу. Это не бред, ноу, а законы жизни, акстись, броу. Я тебе скажу одно, ищи то, что можешь под своим пером. Мусорской гандон. Чтоб дорожка, да трудная боги. Секунда, была одеска. От тебя ноги дрожат, весь лежат. В молодости прыгал на мат, и схожий бон заполонился страхом. Чики-чики-ча, чалы, протокол на стол. Немыслимо так долго, не трачу нервы. Сколько сможешь побороться с болью? Уже ты смотрю, повзрослел. Охренел, что хочу, то творю, обалдел. Куда хочу, туда пойду, балабол. Жопу сделали угол, твой понт ни о чем. Иди сюда ко мне, стрейчфейс, мечом. И будешь ты во сне там под землей. И будет твой за твой отдурь, парень, твоя тюрьма. Но ты не грусти, время идет, сечет. Я чуть не врю, ты ведь поумел. Пойми, год срок жизни, все пройдет. Уже ты смотрю, повзрослел. Охренел, что хочу, то творю, обалдел. Куда хочу, туда пойду, балабол.